хотя установить с точностью Алину кудрявость немыслимо. Он всегда растрепан, как швабра. Он еще очень юный, не так давно окончил гимназию. Сударкин говорит об Але отечески любовно. «Ох и самотоха! Как есть сбор всех пожарных частей!» Аля в самом деле живет, как на непотухающем пожаре, который он самозабвенно помогает разжигать. Настроение у него меняется 20 раз в час. Только что он играл с Колобком. И как играл! Гавкал, как собака, рычал, как медведь. Колобок обмирал в счастливом ужасе, но, кажется, не менее счастлив был и сам Аля Сапотницкий. А через минуту и уже схватился в яростном споре с кем-то из новгородских эсеров. «Ох, держись, эсер! Аля наскоблит из тебя стружек!» Аля обрушивается не только на тех, кто мыслит иначе, верит в другую правду. Нет, он ополчается и на единомышленников, если они говоруны и краснобаи. Это он преследует жесточайшими насмешками. Есть в среде молодежи, что греха таить, этакое упоение революционной фразой. «Товарищи, исторический момент требует жертв!» И даже просто революционным словарем. С правом кооптации, явочным порядком, на паритетных началах. Это увлечение по существу естественно. Ведь так радостно не похожи эти слова на привычную обывательскую лексику. Так новы они, лишь сейчас входят в употребление. Но Аля не терпит никаких словесных выкрутасов. «Мы не кадеты, чтобы в лапте звонить. Работай, не растекайся мыслью по древу». Сам Аля работает истово, находчиво, бесстрашно. Старшие товарищи говорят о нем: «Из парнишки будет толк». Во время заседания комитета я сижу в соседней столовой за самоваром. Разливаю чай, приготовляю бутерброды. Слышу, как смеется в своей комнате Колобок. Иван негромко напевает Колобку свою любимую песенку. «Что танцуешь, Катенька? Польку, ды польку, ды папенька. Дыри-та-та, дыри-та-та, дыри-та-татушки, дыри-та-та». Из клоповничка до меня доносится то мерное скучноватое жужжание Сударкина. И так, и далее. То самолюбующиеся, почти профессионально ораторские каденции и переливы Чеслова Черновского. «Мы встретили революцию с руками, гордо скрещенными на груди». И тут же взрываются страстные брызги голоса Али Сапотницкого. «Со скрещенными руками, как восточные идолы! Революцию надо встречать засученными рукавами!» Комитет собирается у нас часто, заседает без тревоги. Но кому в самом деле придет в голову, что революционеры заседают здесь, далеко от города, в психиатрической больнице, в сарае, рядом с экипажами, лошадьми и утопшими крысами, да еще под уютное пение Ивана. «Дыри-та-та, дыри-та-та, дыри-та-татушки, дыри-та-та». Третье. Тихая заводь. Однако ни наличие в городе революционных организаций, ни наезды товарищей из Петербурга еще не революция. Для настоящей революции Новгороду недостает одного, самого существенного и весомого – промышленного пролетариата. Уже давно, несколько веков назад, утратил господин Великий Новгород свое былое, торговое и промышленное значение. Нынче, в 1905 году, это город-музей, встречающимися на каждом шагу поразительными по красоте памятниками древнего русского зодчества. В старом Кремле детинцы, обнесенном поседевшую местами от времени стеной с 9 сторожевыми башнями, возвышается древняя София – Софийский собор, начатая постройка еще в 1050 году. Войдешь в ворота Кремля, и словно в средневековье нырнул. Так и чудится, что вот сейчас выйдешь из противолежащих кремлевских ворот к реке Волхову, и откроется твоим глазам картина древнего новгородского торжища с приплывающими ладьями заморских гостей. Как в опере Садко выйдет на берег смуглолицый индийский гость и запоет удивительным голосом Собинова